Три. Рады приветствовать вас на борту авиалайнера. Бубнил в динамиках казенно-бесстрастный, лишенный каких-либо модуляций, голос бортпроводницы. По маршруту Москва-Солнечноводск. Расчетное время полета 2 часа 5 минут. Марина немного поерзала в неудобном кресле и, наконец, устроилась с относительным комфортом. Затем быстрым оценивающим взглядом окинула сидящих рядом. Соседство было вполне приличное. Слева у иллюминатора сидел довольно приятный мужчина, лет 35, с фигурой борца. Он стоически переносил пребывание в тесном кресле, куда его мощные плечи и торс едва помещались. Изначально мужчина проявил себя джентльменом, предложив Марине свое место, откуда можно будет в полете лицезреть облака. Марина вежливо отказалась, после чего мужчина, нейтрально улыбнувшись, развернул какой-то журнал и углубился в чтение. Справа задремывала какая-то миниатюрная бабулька в сползающих на нос стильных солнцезащитных очках, украшенных всемирно известным логотипом Dolce & Gabbana. В сморщенных цепких ручонках она сжимала роскошную сумочку Louis Vuitton. На высохшем пергаментном запястье сверкали часы Cartier. «Ничего себе, старушки летают по России!» – тихонько вздохнула Марина. Она следила за модой, знала все бренды и могла оценить дорогие аксессуары. К сожалению, позволить их себе она не могла. Зарплата врача-терапевта не предполагает посещение дорогих бутиков. Супруг-бизнесмен остался в прошлом. А подарков от мужчин, добивавшихся ее расположения, Марина не принимала по принципиальным соображениям. «Личная свобода и независимость превыше всех материальных благ», – гордо заявляла она подругам, которые то и дело демонстрировали ей новинки дизайнерских коллекций, обувь или украшения, изредка купленные законными мужьями, но чаще приятелями-спонсорами. Любящая всему давать четкие определения, Марина окрестила их подношение спонсорским оброком. Самым ужасным, по ее мнению, было то, что приятели эти, как правило, люди состоятельные и пожилые, требовали взамен, если не чувств, то усилий по оживлению их гаснущей сексуальной активности. Марина еще раз скосила глаза на гламурную бабульку. «Дети ее, что ли, так наряжают? Или внуки?» Не на пенсию же она все это купила. Такие вещи стоят огромных денег. Именно из-за денег Марина и летела сейчас на юг, в небольшой курортный город Солнечноводск. Дядя Витя, двоюродный брат матери, сделал семье Топилиных неожиданное, но весьма интересное и экономически очень выгодное предложение. Семья Топилиных, состоящая на данный момент из Марины и ее мамы Веры Владимировны, собралась на экстренное совещание. И здесь интеллигентнейшая Вера Владимировна, специалист в области структурной лингвистики, процитировала, сама того не подозревая, криминального кумира всех времен и народов. «Он сделал нам предложение, от которого нельзя отказаться». Марина согласилась, тем более, что для нее это был шанс начать новый жизненный этап, который, как знать, может оказаться более удачным, нежели предыдущие. Немного смущало то, что сестра последний раз лично общалась с двоюродным братом лет 20 назад, а племянница и вовсе видела его воочию только один раз, в 5-летнем возрасте. «Просьба не курить и пристегнуть ремни. Благодарю за внимание». Завершила, наконец, изматывающий душу монолог стюардесса. «Попробую заснуть», — решила Марина. Рейс был ранний, накануне она долго собирала чемодан, пытаясь втиснуть туда как можно больше необходимых вещей, так что толком отдохнуть перед дорогой не удалось. Переждав волнующие минуты взлета, она откинулась в кресле и попыталась расслабиться. Думать о том, что ждет ее в Солнечноводске, решительно не хотелось. В конце концов, многое будет зависеть от того, что за человек этот, дядя Витя. Ни к селу, ни к городу всплыла пушкинская «Мой дядя самых честных правил». Честных. Интересно, где он раньше был столько лет. О сестре и племяннице вспомнил, когда не в шутку занемог. Впрочем, ладно, Кто она такая, чтобы его судить? Да и зачем? В конце концов, ей придется наладить с ним контакт, если уж она согласилась на эту авантюру. Ну, не авантюру, конечно, скорее работу. Или даже не работу, а... Марина тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли, и прикрыла глаза. Ровный гул моторов, наполнявший салон, убаюкивал, и она, наконец, задремала. Проснулась Марина от того, что кто-то осторожно тряс ее за плечо. Открыв глаза, она удивленно возрилась на источник неожиданного беспокойства. Им оказался сосед слева. Он сидел, развернувшись в своем кресле, и смотрел на Марину внимательно, участливо и вроде как с состраданием. «В чем дело? Что вам нужно?» – поинтересовалась она сурово. «Ничего. У ее соседа в глазах прыгали чертики. Тогда уберите руку с моего плеча». «Да, да, извините». Он быстро, словно обжегшись, отдернул свою здоровенную мускулистую лапу. «А зачем вы ее туда положили?» Продолжила допрос Марина, которая не любила подобных вольностей. «Машинально». «Машинально можно ногу почесать». Высокомерно вздернула брови Марина, которой понравилось отчитывать этого симпатичного нахала. «Я не то хотел сказать», быстро произнес симпатичный нахал, сообразив, что на его голову сейчас обрушатся все кары небесные. «Дело в том, что вы очень жалобно стонали во сне. Вероятно, приснился кошмар, и постоянно звали какого-то Алекса. Прямо сердце кровью обливалось». «Мне жаль ваше сердце», — заметила Марина холодно. Впрочем, холодность была напускной. Внутренне она уже была готова к примирению. «Зря вы так разбушевались, как Фантомас. Верите? Даже стюардесса подходила посмотреть, что происходит. Пассажиры вокруг забеспокоились». Марина непроизвольно покосилась на стильную бабульку справа. Та, как ни в чем не бывало, мирно посапывала в своем кресле. Может быть, ей снилась весенняя коллекция Версаче. «И я подумал», — продолжил свои объяснения мужчина, «что, наверное, будет лучше эту девушку разбудить. Сначала я толкал вас локтем, но вы не реагировали. Вот тогда я решил вас немного потормошить. И я честно старался быть деликатным, простите». И он обезоруживающе поднял вверх обе руки. Марина внимательно посмотрела на него. В общем, на транспортного донжуана или назойливого брутального самца не похож. И говорит, скорее всего, правду. Марина в детстве разговаривала во сне. Да и потом случалось, ее бывший муж любил порассуждать на эту тему. К тому же сосед слева назвал вполне конкретное имя. Нет, придумать такое или случайно угадать он вряд ли мог. «Ладно, прощаю», — примирительно улыбнулась она. «Забудем. А вам спасибо за заботу, чуткость и внимание». И, не удержавшись, ядовито добавила. «Внимание к окружающим меня пассажирам». Мужчина собрался было что-то возразить, но потом передумал. Лишь кивнул головой и снова уткнулся в свой журнал. Марина посмотрела на часы. Лететь еще долго. «Чем бы заняться?» – тоскливо подумала она. «Собиралась же детективчик, который с отпуска остался, прихватить. И забыла». «Не хотите журнал почитать?» – вдруг поинтересовался сосед. «Вижу, вы не запаслись развлечениями для полета». Похоже, он из-под тишка наблюдал за Мариной и правильно оценил ее состояние. «Какой? Вот этот?» Она ткнула пальцем в красочную обложку журнала, который мужчина держал в руках. «Нет, не этот». Сосед проворно спрятал журнал за спину. «Это специальное издание про подводное плавание и подводную охоту. Но у меня есть другой, он больше вам подойдет». И протянул ей свежий номер блеска. Время в обществе звезд пролетело незаметно. Но вот Марина перевернула последнюю страницу и задумалась. До посадки еще 20 минут. Взгляд остановился на цветных листочках, торчащих из специального кармашка, прикрепленного к спинке находящегося перед ней кресла. Она вытянула их и стала изучать. Это были рекламные листовки различных фирм и компаний, среди которых выделялся яркий буклет, на первой странице которого красовалась фраза: «Озеро Солнечное, сказочная недвижимость». Марина перелистала пахнущие типографией красочные странички, на которых были изображены умопомрачительные фасады и интерьеры двух-, трех-, четырехэтажных особнячков и коттеджей, а также размещены неправдоподобно красивые фотографии местной природы. «Инвестируйте в Россию! Солнечное будущее мирового туризма! Новый престижный курорт экстра-класса! Солнечноводск, одно озеро и два моря! Покупайте здесь сегодня-сейчас! Строительный холдинг «Малахит». Высокое качество, лучшие цены!» Марина подсчитала количество восклицательных знаков и выяснила, что их было 16. Ничего себе, ребята постарались. Видимо, потребность в клиентах с большими деньгами здесь была нешуточная. «Вы тоже едете в Солнечноводск покупать недвижимость?» Снова услышала она голос соседа слева. «Почему вы так думаете?» Она решила разговаривать с ним вежливо, но на заигрывание не отвечать. Впрочем, он, кажется, заигрывать не собирался, так обычный дорожный трёп от скуки. «Да здесь половина самолета потенциальные покупатели», — уверенно, как о чем-то само собой разумеющемся, сообщил сосед. «В прошлом году вся эта история с новым курортом только начиналась, а в этом году просто напасть какая-то». «А вы откуда знаете?» — недоверчиво поинтересовалась Марина. «Да я здесь бывал и раньше, на рыбалку ездил. А теперь вот уже второй раз за последний месяц по служебным делам». Мужчина немного помолчал, а потом вдруг спросил. «Скажите, Алекс, это ваш муж?» «Нет». «Бойфренд?» «Почему вы так решили?» «Ну, вы во сне так жалобно его звали, я даже позавидовал». «Алекс, это кот. 2 дня назад мерзавец убежал во двор, и мы с мамой так и не смогли его выманить из подвала, где он засел. Наверное, до сих пор там. У вас еще какие-то вопросы?» «Уже нет, но есть информация». «Какая?» «Меня зовут Вадим». «Зачем мне это знать?» «Так, на всякий случай. Вдруг нового кота захотите назвать, а тут уже готовое имя». «Знаете, кота я больше заводить не собираюсь, разве что говорящего попугая». Марина сожалела, что затеяла эту совершенно неуместную сейчас пикировку. Конечно, она почувствовала его растущий интерес к своей особе. Однако начинать какие-либо отношения сейчас было недальновидно. Впереди ее ждала неизвестность. Однако глазами в соседа стрельнула, не обиделся ли. Обижать симпатичного Вадима ей совершенно не хотелось. Словно прочитав ее мысли, сосед слева улыбнулся бесшабашной улыбкой и заявил. «Попугай тоже вариант, причем не худший. Вот если вы задумаете хорька завести, тогда, конечно, не хотелось бы. Впрочем, смотрите сами, предложение остается в силе». Затем, став серьезным, он глянул Марине прямо в глаза и отчеканил. «Не подумайте, что я навязываюсь в знакомые или провожатые. Просто вы мне очень понравились, и я готов оказать вам любую помощь, какая только понадобится. Прошу только об одном. Не отвергайте ее с порога. Вдруг я все-таки пригожусь». Обалдев от такого заявления, Марина даже не нашлась, что ответить. Она фыркнула, гордо отвернулась и все оставшееся до посадки время любовалась, как примадненная старушенция усиленно макияжит свое сморщенное личико. Наконец самолет приземлился. Ступив на трап, Марина мгновенно погрузилась в пьянящую и расслабленную атмосферу южного курорта. Яркое солнце слепило глаза. Теплый ветерок нежно оглаживал кожу. В воздухе витали одуряющие запахи розовых кустов и цветущих деревьев. После этого заходить в мрачноватое серое здание Солнечноводского аэропорта совсем не хотелось. Но вещи-то забрать было надо. К тому же где-то там должен находиться человек, которого дядя Витя специально отрядил встретить племянницу и припроводить ее к новому месту жительства. Получение багажа превратилось для миниатюрной Марины в суровое испытание. Чемодан с ее вещами размером напоминал небольшой холодильник и был практически неподъемен. Из квартиры до машины, а потом и до стойки регистрации во Внуково, Его помог дотащить любезный водитель такси. Правда, это стоило ему изрядных трудов, а ей дополнительных расходов. Теперь же Марине предстояло самостоятельно снять чемодан с ленты транспортера и докатить до встречающего. Она надеялась, что встречать ее будет достаточно крепкий мужчина, иначе с загрузкой багажа в машину могла возникнуть проблема. Когда чемодан, плывущий в пестром потоке багажа, приблизился к Марине в первый раз, она решительно ухватила его за ручку и дернула на себя. Многокилограммовое чудовище не шелохнулось, а Марина, не сообразившая сразу разжать пальцы, неожиданно для себя и окружающих, совершила короткую энергичную пробежку вдоль движущейся резиновой ленты. Во второй раз она не только поймала чемодан, но даже исхитрилась подтащить его к краю транспортера. Однако ей снова не повезло. Случайно оступившись, она едва не вывихнула кисть руки и вдобавок сломала ноготь. Теперь бежевый монстр на колесиках, словно насмехаясь над хозяйкой, совершал очередной круг почета, третий по счету. Марина уже готова была расплакаться от досады, когда над ухом раздался знакомый голос. «Давайте помогу, я же говорил, что могу еще пригодиться». Около нее стоял здоровенный, состоящий из одних мускулов, Вадим. На плече у него висела огромная, метра полтора в длину, спортивная сумка. Видимо, свой багаж он уже получил. «Да, помогите, пожалуйста», — покорно вздохнула Марина. «Мой чемодан вон там, катается». «Я уже успел понять, какой из них ваш. Сейчас мы с ним разберемся». Через минуту чемоданище, как пушинка, приземлился рядом с Мариной. «Вот и все», — радостно сказал Вадим. «Вам куда теперь? А то, если хотите, могу подбросить. За мной машину с водителем прислали». «За мной тоже, только мне его еще найти надо». «Пойдемте вместе, не возражаете? Я помогу чемодан довезти, а то споткнетесь на этих своих каблуках, он упадет сверху, и все, вам самой не выбраться». «Пойдемте, только вы зря думаете, что я такая немощная. Я гимнастикой занималась, аэробикой, даже немного кикбоксингом». «Да?» – заинтересовался Вадим. «И как? Можете уложить бандита одним ударом?» «Одним не одним, но кое-что могу. А вы что, спортсмен? Или бодибилдингом занимаетесь?» «Почему? Ах, это!» Вадим напряг правую руку, продемонстрировав шарообразный стальной мускул. «Это остатки прежней роскоши. Когда-то я действительно имел отношение к спорту. Занимался вольной борьбой, даже медали завоевывал. Позже серьезно увлекся подводным плаванием, но потом бросил, другие интересы появились. Впрочем, подводное плавание люблю до сих пор. Видите?» Вадим тряхнул своей гигантской спортивной сумкой. «Снаряжение с собой вожу». Играючи, управляясь со своим и Марининым багажом, Вадим пересекал зал аэропорта уверенно, как боевой крейсер Средиземное море. «Какие же интересы вытеснили спорт?» – полюбопытствовала Марина, стараясь не отставать от него ни на шаг. «Журналистика. Погоня за информацией, поиск сенсаций, расследование». «Так вы журналист?» «Журналист. Но теперь уже не просто рядовой журналист. Заместитель главного редактора». «Правда? А в каком журнале вы работаете? В глянцевом?» «Обижаете. Скорее наоборот. Я редактор газеты «Скандалы нон-стоп». Слышали про такую?» «Конечно, слышала. Только...» Марина замялась. Многие ее знакомые «Скандалы нон-стоп» иначе как «Бульварным листком» и «Желтой газетенкой» не называли. Кроме того, в интернете часто мелькали сообщения о судебных тяжбах, которые вела газета с героями своих скандальных и провокационных публикаций. «Ладно», — усмехнулся Вадим, — «можете не продолжать. Желтая пресса и так далее, угадал? Да не смущайтесь, я уже привык к такой реакции. Но с другой стороны приятно, узнают. Ну вот мы и пришли. Кто вас встречает?» Марина внимательно оглядела плотные шеренги людей, ожидающих появления родственников, друзей, знакомых, сослуживцев. У многих в руках виднелись таблички с надписями. Наконец она увидела то, что искала. «Вон тот молодой человек в черной рубашке с белым галстуком, высокий такой. Катите чемодан к нему». Вадим глянул в том направлении, куда показала Марина, и нахмурился. «Ого, этому доверить чемодан можно, не хлюпик. А почему одет, как мафиози?» «С чего вы взяли?» – вступилась Марина за дядиного посланца. «Нормально одет». Говорят, мода носить черные рубахи с белыми галстуками пошла от одного сицилийского дона. С тех пор у членов мафии это считается особым шиком. «Ну, ничего, зато вы в надежных руках». «В каких еще руках? Его мой дядя прислал. Я вообще-то к дяде сюда приехала», — решила зачем-то уточнить Марина. «Вот и хорошо», — расплылся в улыбке Вадим. «Надолго?» «Не знаю. Вероятно, надолго». «Здорово. Может быть, еще не раз встретимся. Город-то маленький. Телефон и адрес не спрашиваю. Ведь не дадите?» «Не дам». «Я так и понял. Поэтому надеюсь на случай». «Очень надеюсь, уважаемая Марина Топилина». «Откуда вы?» – изумленно начала Марина. Но Вадим не дал ей закончить и рассмеялся. «Успокойтесь, я не крал вашего паспорта. Что же вы такая недогадливая? Вы же сами указали мне на мафиози, то есть на посыльного вашего дяди. А он держит в руках большущий кусок картона с вашим именем. Как сказал бы великий сыщик с Бейкер-стрит, элементарно. Кстати, позвольте и мне полностью представиться. Вадим Боротынский. Имею честь принадлежать к знаменитому роду Боротынских, который подарил России многих достойнейших людей, в том числе великого поэта». Вадим изящно, насколько позволяла его мощная фигура, раскланялся. Продолжая разговаривать, молодые люди приблизились к встречающему Марину мужчине. Она поздоровалась с чернорубашечником и снова повернулась к Вадиму лицом, чтобы поблагодарить его за помощь и попрощаться. Тот, серьезно поглядев ей в глаза, неожиданно попросил: «Марина, прежде чем я передам вас вместе с чемоданом по инстанции, обещайте мне одну вещь, пожалуйста». «Какую?» «Если мы случайно встретимся в городе, пообедайте со мной». Марина в ответ лишь махнула рукой: «Посмотрим». «Извините, Вадим, у меня сейчас другие, довольно серьезные проблемы. И мне не до... в общем, до свидания. Еще раз спасибо, что помогли с чемоданом». Вадим сокрушенно покачал головой и печально, как будто через силу, улыбнулся. «Ну что ж, как скажете. Но все равно был рад знакомству». «Я тоже». Марина вдруг поняла, что ей не хотелось бы вот так просто оборвать разговор. И Вадим, который уже вроде бы помахал ей на прощание рукой, почему-то не уходил, а стоял, переминаясь с ноги на ногу. Молодой человек в черной рубашке, которому уже надоело ждать, пригласил Марину идти за ним и ловко потащил чемодан к выходу. Бросив короткий взгляд на его спину, она, тем не менее, осталась стоять на месте. «А вы-то сами надолго сюда?» – спросила она Вадима. «Не знаю, как дела пойдут. Наверное, недели на две, может быть, больше». «И чем будете заниматься?» Все тянуло время Марина, хотя ей давно пора было бежать к машине. Вадим как-то странно посмотрел на нее и, наклонившись к самому уху, тихонько прошептал: «Русалок ловить». Марина от неожиданности отпрянула и изумленно уставилась на него. «Вы смеетесь надо мной?» «Мне не до смеха», — тяжело вздохнул Вадим. «Я провожу журналистское расследование. В здешних местах, как оказалось, водится всякая нечисть. В озере Солнечное. С некоторых пор местные жители наблюдают здесь странных существ, полурыбы, полулюди. Пока что эти существа ничего страшного не натворили, но это лишь пока, я уверен.